Это невероятно. Я действительно использую заклинание. Значит, ты и правда смог восстановить баланс. Я крутила в руках как шарик света, так и темный клинок, удивленно разглядывая их вблизи. А я тебе что говорил? Теперь фраза «как новенькая» к тебе подходит лучше всего. У него на лице появилась такая непринужденная улыбка, от которой я сама не заметила, как начала улыбаться. Спасибо, спасибо вам. Но к горлу быстро подошел ком, а в уголках глаз скопились слезы. Я просто не смогла сдержаться и разревелась прямо перед ним, а заклинания в руках быстро рассеялись. Шун снял ноги со стола и повернулся ко мне. Ты чего? Я что, не должен был этого делать? Нет, все хорошо, я просто, благодарна. То, от чего я страдала с детства, так просто исчезло. Я пыталась вытереть слезы, всхлипывая, но они все текли. Ты говорила про ритуал, разве он не оказывал такого же эффекта? Тихо спросил он меня, пока я пыталась успокоиться и взять себя в руки. Нет, он лишь ослаблял боль на ближайший год, пока не будет проведен новый. Я постепенно собралась и ответила ему. Я так понимаю, за то время, пока ты была рабом, этот ритуал не проводился? Я молча кивнула. За 2 года рабства я лишь терпела все это, и никому не было никакого дела до моего состояния. Более того, этот барон думал, что я так страдаю от его рук, и получал только больше удовольствия. Но сейчас я больше могу не опасаться неожиданных приступов. Понятно. Что ж, не расскажешь ли мне обо всем, от начала и до конца? Выговорись, легче станет. С доброй улыбкой он развел руки в стороны, словно показывая, что открыт передо мной. Я немного волновалась, но начала говорить, рассказывая ему, кто я такая и откуда. Рассказала, что за кланы, деревня и ритуал. Объяснила, что за дар я имею и чем мне пришлось расплачиваться за него. Также поведал об обряде «Ночь охоты» и в чем его смысл, а также что на нем произошло, о том, как глупо попалась в капкан и как оказалась в рабстве, о постоянных переездах с места на место, постоянных торгах и рынках, множестве взглядов, полных похоти, жадности и опаски, и в конце концов, как я попала в лапы к барону. Рассказывая о бароне и его увлечениях, я наверняка выглядела жалко, словно жалуясь. Упомянув о том, сколько испытала и сколько натерпелась, я выложила ему все свои накопившиеся чувства, о которых раньше не могла даже пикнуть. Иногда я кричала, иногда говорила тихо, в какой-то момент опять чуть не расплакалась. И под конец я рассказала, что произошло в последние недели и как сильно я желала смерти барону, а после, как сильно была напугана ужасающей силой Шуна. В этот момент я говорила тихо, стараясь не оскорбить его. Шун же сидел с серьезным выражением лица, не закинув беззаботно ноги на стол, осмотрел на меня со скрещенными руками на груди. На протяжении всей моей истории он ни разу меня не перебил и внимательно слушал. Я иногда делала паузы, чтобы перевести дух, а после продолжала говорить. Но он не перебивал, не вставил ни одного слова. Он просто слушал на протяжении нескольких часов все мои всхлипы и всю мою ругань. Когда я закончила, снова взглянула ему в глаза, ожидая ответа или какой-нибудь реакции. Но увидела я всю ту же серьезность во взгляде. Глубоко вздохнув, он встал со стула и потянулся, ведь наш разговор длился уже более часа. Ха-ха, теперь я совсем не жалею, что убил того ублюдка. Даже готов воскресить его и снова убить, только теперь помедленнее. Ему было жаль, что он убил тех людей. Почему-то его слова меня удивили, но, с другой стороны, я была с ним согласна. Жаль, от удивления как-то само вырвалось. Да, мне действительно было жаль, что я их убил, это было почти случайно. Но вот теперь, учитывая все зверства, которые они творили, они вполне заслуживают то, что получили. На его лице появилась какая-то до дрожи злая улыбка. Я смотрела на него с открытым ртом. Я и не подумала, что на тот момент это было лишь помешательство, а оскорбление главы стражи стало толчком к тому событию. Хотя именно вся эта цепочка, можно сказать, спасла меня. Кто его знает, что бы сделали те наемники, если бы барон не смог сдержать их. Даже думать не хочу. Можно мне спросить? После нашего разговора повисла недолгая пауза, так что я решила поинтересоваться кое-чем. О чем же хочешь спросить? Можно ли узнать, что мне нужно сделать, чтобы стать такой сильной, как вы? Я хочу иметь хоть частичку его силы. Я никак не могла выкинуть из головы то событие, ту скорость, с которой его силуэт практически исчезал, а меч рассекал даже броню с мечами. Что? Его бровь приподнялась в удивлении от моего дерзкого вопроса. Я понимаю, что, как рабу, мне просить о таком нельзя и недопустимо, но все же я очень хочу это знать». Я резко опустила голову, прося его об этом. «Эха, дело даже не в этом, а в том, что получил я такую силу случайно, хотя и пришлось вытерпеть немало мучений, которые в сотни раз хуже твоих. Как можно получить такую силу случайно? Да и к тому же я не совсем поняла, о каких мучениях он говорил. Нечто, что в сотни раз хуже моих. Что же он пережил? Понятно, извините за подобную просьбу». Я, огорченная отказом, подняла голову с опущенным взглядом. «Но это не мешает мне обучить тебя, верно? В конце концов, это может тебе помочь, раз ты так хочешь этого. Но для начала тебе нужно восстановиться от истощения». Неожиданно воодушевляющее заявление Шуна приподняло мне настроение. «Да, тут я не смогла скрыть своей радостной улыбки. А теперь накидывай плащ и идем есть. А после заглянем в магазин, нужно тебе одежды прикупить». После его слов я перевела взгляд на свое тряпье. Посмотрев на свой пышный хвост, который лежал на кровати полумесяцем, я действительно задумалась, что стоит скрывать свой внешний вид. Даже Шун явно придерживается этого мнения. Встав с кровати, я схватила плащ и быстро надела его. В нем был еле виден только самый кончик хвоста, а ушки я могла скрыть капюшоном. Шун пошел вперед, а я тихо последовала за ним. Спустившись вниз, мы сели за стол, и Шун заказал еду. Каша, сыр, хлеб и сок. Бедно, но для меня сейчас это просто сокровище. Я старалась есть медленно, тщательно пережевывая, но каждый кусочек растекался по рту с такой сладостью и наслаждением, что хотелось есть еще и еще. Видимо, я сама не осознала, как стала есть с улыбкой на лице, что, собственно, и заметил Шун. Он молча усмехнулся и продолжил есть, а вот мне стало даже как-то неловко. Поев, мы вышли на оживленную улицу. Гостиница находилась возле одной из главных дорог, так что людей тут было много. Да и кроме того, на улице подготавливали стенды и деревянные платформы, которые были явным преддверием рынка рабов. Это должно было на меня как-то повлиять, но меня почему-то это совсем не волновало. Я находилась в предвкушении, идя по улице за Шуном. Поход по магазинам не должен вызывать такую бурю положительных эмоций. Может, это из-за того, что я выплеснула свои негативные эмоции. Людей было много, и зачастую они толпились у каких-нибудь лавок на дороге, и нам приходилось проходить через них. Я старалась держаться близко к Шуну, но и он не упускал меня из поля зрения. Возможно, я пожалею об этом, но как-то сами собой пропали и мысли о том, чтобы попытаться сейчас сбежать, хотя момент очень подходящий. Так или иначе, я благодарна Шуну за то, что исцелил, за то, что выслушал. Может, не такой уж он и плохой человек. Шун, 20 лет, 8. После того, как я выслушал Натту и мы поели, мы направились в сторону магазинов. Я собирался прикупить немного одежды и броню с оружием, да и деньги имеются. Не собирался я оставлять Натту практически без одежды в этом тряпье. Честно сказать, история жизни Натты меня шокировала. Я старался не подавать виду, но это, наверное, все равно было заметно. Родиться в деревне, в горах, с необычным даром, который больше на проклятие походил, преодолеть себя и показать, что она не зря столько терпела, а затем попасть в рабство и провести 1,5 года у этого психосадиста барона. Как я уже сказал, я совсем не жалею, что убил того ублюдка. Пробираясь через толпу, мы прошли к оружейному магазину, где было уже не так много людей. Зайдя внутрь, мы не увидели ни одного посетителя. Сам магазин был очень похож на тот, который я видел в Булфусте. За стойкой был тоже гном, но что-то они уж очень похожи. Неужели братья? Здравствуйте. Добро пожаловать. Ау, хей, так это же ты. Давно не виделись, помнишь меня? Мы встречались в Булфусте. Все-таки этот гном оказался тем же, кого я видел ранее. Действительно, я подошел к стойке с видом, будто спрашиваю, как его звать. Кирон. Поняв мой молчаливый вопрос, быстро ответил гном. Действительно, Кирон, удивительно, что ты меня запомнил. Я удивился такой внимательности. Я помню всех своих клиентов, и мелких, и нет. Так что привело тебя ко мне на этот раз? Положив руку на прилавок, гном выдал улыбку настоящего торговца. Я бы хотел, чтобы ты подобрал для нее комплект брони на твое усмотрение и оружие по ее предпочтению. Броня желательно немного на вырост. Я обернулся и подвел стоящую позади Натту ближе к прилавку. Я снял с девушки плащ. Она с секунду пыталась удержать его, но, когда я его снял, прижала уши и хвост, но в целом держалась уверенно. Гном, увидев, что она получила век и ее рабскую метку на плече, немного поморщился, а его улыбка пропала. Он накинул ее взглядом оценщика, мысленно перебирая возможные варианты. Но в какой-то момент он посмотрел на меня. «Пацан, а ты в этом уверен? Ведь она все-таки...» Указывая рукой на Натту, он смотрел на меня. «У вас есть претензии к клиенту?» Я перебил его на полуслове и выдавил улыбку, от которой гнома пробрало до костей. Да нету. Сейчас все подберу». Ворча, он вышел из-за прилавка и направился к нам. Он еще раз внимательно осмотрел Натту, после чего ушел в другую комнату. Прошло немного времени, а из той комнаты доносилось ворчание гнома и шорох перебираемых вещей. Вернувшись, он вручил сверток одежды. Натта взяла его, и Кирон направил ее в другую комнату, примерять новую броню. «Кстати, а как ты оказался в Хельсе, пацан?» Пока Натты тут не было, Кирон решил скоротать время за разговором, все равно покупателей нет. «Я не пацан, а Шун, а оказался я здесь потому, что этот город был ближе всех к Буфусту. А ты зачем сюда перебрался? Разве не удобнее вести дела на одном месте?» Я смотрел на то, как гном поправляет свою бороду. «Хо-хо, так ведь завтра пройдет ежегодный рынок рабов. От клиентов отбоя не будет. А по счастью, я имею здесь свой магазинчик. Сейчас, правда, большинство занято приготовлением и клиентов мало, но подобное было всегда». Выдав улыбку настоящего торговца, он усмехнулся. «Мне кажется, что в этом году рынку рабов суждено провалиться». Я смотрел на дверь, за которой на улице ходили толпы людей. «Чего?» Его улыбка пропала, и он смотрел на меня уже с подозрением. «Я все». Но тут, прервав нас, в помещение вышла Натта. Она стала передо мной, показывая броню. На ней была легкая кожаная броня из шкуры монстра, с повышенной прочностью. Сапоги почти до колен, с железными пластинами на голенях. Кожаные штаны и легкий нагрудник с железной пластиной были соединены немного свободной тканью в районе живота. За спиной виднелся ее пышный хвост, не было видно, чтобы Натта испытывала неудобство от такого снаряжения. Так как девушка немного потеряла в весе, то эта броня будет ей как раз, когда она вернется в прежнюю форму. «Прекрасно выглядишь». Сделав комплимент, которого Натта явно не ожидала, я накинул поверх ее брони плащ и обратился к гному. «А оружие? Выбирайте». Он указал на стойки с мечами, сделав шаг назад. Натта вышла вперед и немного осмотрелась. Перед ней были десятки мечей и секир разных мастей, разной прочности и из разного материала. Все они выглядели вполне обычно, с небольшими узорами или украшениями, некоторые же были с красивой оправой или лезвием. Натта осматривала каждый меч, она могла выбрать любой, отчего немного терялась. Но вскоре она взяла два коротких клинка с небольшим изгибом к концу лезвия. «Вот эти», держа клинки в руках, она тихо произнесла свое решение. «Хорошо, берем». «Сколько?» Я повернулся к Кирону. «Хорошие клинки выбрали, 40 серебряных. Каха, почти все, что у меня есть. Дорогое удовольствие, но тут есть мечи и намного дороже. Впрочем, большую часть этих денег я взял у того барона и наемников». «Ладно, держи». Я положил деньги на прилавок, а гном выдал Натте ножны для ее новых клинков. «Спасибо, конечно, но что ты имел в виду о рынке рабов?» Когда мы уже собрались уходить, гном обратился ко мне с вопросом. «Завтра узнаешь». Я, не оборачиваясь, вышел из магазина вместе с Наттой. Смотря на поток толпы перед нами, я поднял взгляд к чистому небу. На моем лице появилась довольная улыбка. Чувствую, что завтра будет очень интересное представление. Глава 15. Безумство праздника. Шун. 20 лет. 8. Мы с Наттой потратили полдня на походы по магазинам, а все из-за подготовки жителей этого города к предстоящему рынку рабов. Хотя мы все же смогли купить броню, оружие, одежду и немного еды в дорогу. Я собрался уйти из города в ближайшие дни, так что еда нам понадобится. Хотя то, что нас как-то перенесут в столицу, все еще оставляло у меня некоторые сомнения. Помимо этого, после покупок мы отнесли их в номер гостиницы, после чего я решил провести дружеский спарринг с Наттой. Сначала она отказывалась от него, когда я предложил, но после, когда я сказал, что это для того, чтобы я смог оценить ее способности, и что я оставлю свой меч в ножнах, она согласилась. Да, конечно, она вначале опасалась, что я буду сражаться с обнаженным мечом, так что я специально пообещал ей, что такого не будет. И вот мы стоим за стенами города, в открытом поле, где проходит не так много людей. Надта стояла в десятке метров от меня, и, когда я кивнул, она обнажила свои парные клинки и встала в боевую стойку. Пусть даже она и истощена и вообще находится не в самой хорошей форме, но стоит на своих двоих она уверена. И даже есть некий блеск решимости в глазах. Да и как ни взгляни, она точно умеет обращаться с мечами. И все же основная проблема была в том, что раб по контракту хозяин, раб никак не может напасть на своего хозяина, даже косвенно. Но это правило не действует, если это будет приказом хозяина. Пока мы ходили по магазинам, я много об этом расспрашивал Надту, на что она неохотно отвечала. Это и понятно, что это ей не понравится, но все еще оставались неясности именно нашей печати, так как за время, пока была рабом, она видела немало печатей разных видов, но ни одной похожей на нашу. Но мы все равно ради эксперимента решили узнать особенности нашей печати хозяин, раб путем простых и иногда глупых действий. И если честно, сам контракт, по сути, доставляет кучу проблем. И не только зудом от выжженной печати на руке, но и тем, что Надта не может отойти от меня более чем на 500 метров, после чего ее печать в качестве предупреждения начинает доставлять ей неудобства в виде сильного, но постоянного покалывания. Да и сама Надта от этого не в восторге. Провести полтора года в рабстве и освободиться, чтобы снова стать рабом, при том, что прошлый контракт не имел ограничений на расстояние, хотя имел жесткие рамки послушания. Так или иначе, но я уже принялся за рассеивание этого контракта. Моя мана, как и черный туман, почему-то были губительны для магических кругов и некоторых предметов, если, конечно, их направить в эти предметы именно с такой целью. И все же я старался периодически вливать ману в печать так, чтобы и ногти это не повредило. По ее словам, она подобное воздействие ощущает как слабый прилив сил, так что можно сказать, что пока все в порядке. Только вот этот процесс займет довольно продолжительное время. В общем, вернусь к спаррингу. Я и Надта стоим в чистом поле напротив друг друга. Она со своими парными клинками, а я с катаной в ножнах. Моя катана в ножнах со стороны выглядит как черная металлическая трость, переливающаяся синим цветом в прожилках. Так что это даже немного странно, но и завораживает. Нападай. Это должно было сработать как приказ. В ответ на мои слова Надта заметно напряглась, но не сдвинулась с места. Я видел напряжение на ее лице, а вскоре печать на ее плече засветилась слабым, еле заметным светом. Надта тут же прекратила пытаться и расслабилась, опустив голову. Провал, не выходит. Она подняла на меня взгляд с немного измученным видом. Видимо, печать доставила ей некий дискомфорт. Хм, тогда попробуем так. Надта, я приказываю тебе напасть на меня. Немного поразмыслив, я решил озвучить это как совершенно очевидный приказ. И как только Надта напряглась, то тут же сорвалась с места и направилась ко мне для атаки. Быстро сократив дистанцию, она нанесла удар наискось одним клинком, а другим навстречу первому клинку. Это движение было чем-то наподобие ножниц. Немного глупый трюк, по-моему, но она делает это просто молниеносно. Так как сейчас у меня мозг наподобие компьютера, обрабатывающего огромное количество информации очень быстро, то я могу в какой-то мере замедлить время. Хотя это, конечно же, не само время замедляется, а я начинаю настолько быстро воспринимать информацию из окружающего мира, что вокруг меня все начинает двигаться медленно. Но даже так ее движения были плавными и быстрыми. И когда она нанесла этот необычный удар, я с легкостью блокировал ее атаку. Хах, вот оно что. Теперь я понял, что за смысл у ее атаки. Она просто заблокировала мою катану, зажав ее между своими клинками. После этого она попыталась сделать резкое движение в сторону, видимо, чтобы вырвать меч у меня из руки, но остановившись на полпути. Ее действия были вполне логичны, а именно обезоружить меня, но почему-то она прервалась на половине действия, после чего попыталась нанести удар ногой мне в живот. Шаг в сторону, и ее удар прошел мимо. Из-за этого невыгодного положения она освободила мой меч и стала наносить множественные быстрые атаки. Удивительно, что даже в ее состоянии она двигается так быстро. Последовал очередной удар, который я парировал, но после этого промаха, еще удар, а за ним еще один блок. Таким образом мы сражались примерно четверть или треть часа. В это время стражники на стенах внимательно следили за нашим спаррингом. Любой другой стражник при виде получеловека, сражающегося с человеком что в пределах города, что за городом, сразу же атаковал бы первого. Ведь зачастую именно получеловек нападал первым, и у людей не возникало сомнений, если атакованный человек обвинял в нападении получеловека. Но именно эти стражники видели, как мы вдвоем выходили из ворот и сами начали спарринг, да и мои слова о приказе они слышали. И даже, кажется, еще и ставки делают. А Накта все не прекращал яростных и быстрых атак. Внезапные удары клинками, удары ногами и так далее. Она была довольно верткой, так что быстрые атаки и ловкое парирование моих вялых атак проводила хорошо. Я же, в свою очередь, не пытался прилагать излишне много силы в своих атаках, поэтому та и назвала их вялыми. В какой-то момент я заметил, что у нее сбилось дыхание. Моментально ускорив сознание и проведя анализ ее тела в момент замаха, я получил моментальный результат. Перенапряжение, чрезмерное сердцебиение и вследствие высокий пульс, перенапряжение мышц ног, торса и рук. Это плохо. Такими темпами она может свалиться в бессознательном состоянии в любой момент. Для ее тела в ее та состоянии это было очень плохо. Решив закончить этот поединок как можно быстрее, я провел простой прием. Увернувшись от атаки, я воспользовался ее слабостью, которую ясно видел на протяжении всего спарринга. В момент, когда она уже нанесла удар и собиралась развернуться ко мне для нового, я слегка ударил ее по ноге кончиком ножен. В этот момент она не смогла сохранить равновесие и мягко упала на траву. Теперь она лежит на траве с лицом, выражающим изумление от того, что только что произошло. Похоже, она вообще не поняла, что только что было. Для нее моя атака показалась практически моментальной. Я стал над ней и наклонился ближе. Ее лицо было красным, а сама она часто и тяжело дышала. Этого хватит. Кивнув ей, я вновь встал и медленно обошел ее со стороны. Ха, хах, нет. Подождите, я совсем немного устала. Ха-а. Она приподняла руку, направляя ее в мою сторону. Для твоего состояния немного это уже плохо, а ты сейчас даже встать не можешь. О каком продолжении спарринга вообще может идти речь? Я прикрепил катану обратно себе на пояс, говоря это. Несмотря на мои слова, Накта попыталась встать, но после нескольких попыток опять свалилась на траву, широко раскинув руки и тяжело дыша. В ее новой броне двигаться вполне легко. Да и сама она довольно легкая, но для Накты сейчас она была просто неподъемной. Смотря на нее, я вдруг понял, что просто не отвожу от нее взгляда, хотя в этой броне она выглядит довольно хорошо. Да, сдаюсь, ха. Выдохнув, Накта расслабилась, продолжая лежать на траве и переводить дыхание. Я сел недалеко от нее и окинул взглядом пейзаж вокруг. Пастбища, засеянные подобием пшеницы поля, вдали леса, а на стенах веселятся стражники. Там было довольно шумно, и их голоса доходили и до нас, видимо, ставили на мою победу, что неудивительно. Ну а я продолжил сидеть так еще некоторое время, пока Накта переводила дыхание. Ну так как я, вскоре спросила меня она все еще лежа на траве. Вполне неплохо. Твои быстрые атаки и ловкое тело отлично подходят для молниеносных нападений. Да еще и магия света и тьмы делает тебя идеальным ассасином. Неожиданно для себя я заговорил как мастер боевых искусств, хотя отец во время моего обучения много времени уделял им, ассасинам. А кто это? Удивленно переспросила она меня, явно не понимая смысл услышанного нового слова. Я вообще сомневаюсь, что подобное слово есть в здешнем языке. Эх, ну, кто-то наподобие наемного убийцы, ловкий, бесшумный убийца, выполняющий свою работу тихо и не привлекая внимания окружающих, попытался объяснить я более простыми словами, но это оказалось труднее, чем я думал. Хм, теперь понятно. И все же, видимо, ей было достаточно и этого объяснения. Даже так, некоторые твои движения лишние, к примеру, при переходе из одной стойки в другую ты отвлекаешься. При первом ударе ты не закончила его, а перешла на другой, потеряв при этом преимущество ситуации. И последнее, но немаловажное, твое равновесие. Ты слишком на нем зациклена, отвлекаешься на него больше, чем смотришь на противника, и в конце можешь попасть под неожиданную атаку, не успев уклониться либо парировать ее. Накта лежала на траве и смотрела на меня щенячьими глазами. Я искренне удивился подобной реакции на мои слова. Тебя что, ни разу так не отчитывали? Я еще раз переосмыслил суть сказанного, но ничего лишнего не заметил. Впрочем, ладно, хотя некоторые промахи можно списать на твое истощение и длительный перерыв в практике. Но это не меняет того, что тебе стоит вновь начать практиковаться. Я скрестил руки на коленях, сидя на траве. Тогда я постараюсь быстрее восстановиться, и мы проведем еще один спарринг. Накта уже перевела дыхание и теперь сидела рядом, повернувшись ко мне. «Хорошо, так и поступим». Я кивнул в ответ на ее воодушевление. Еще некоторое время мы просидели так, переводя дух и просто наблюдая за окружением. Уже на следующий день мы были готовы отправляться в дальний путь. Из гостиницы я выселился, забрав все свои вещи, коих было немного, хотя все же и пришлось купить Нагте отдельную комнату на эту ночь. На улице, как обычно, было людно и шумно, учитывая то, что сейчас раннее утро. Было полным-полно людей в красивых одеждах и изредка с охраной, но и обычных людей было много. Все же сегодня проводится ежегодный день торга рабами. В Хельс съезжаются многие работорговцы и обычные торговцы, от мала до велика, а вместе с ними и дворяне с полными кошелями золотых. Из-за такого наплыва цены на рабов взлетают до заоблачных сумм. Не только рабы, но и все товары города также быстро дорожают. Благо, что купили мы все заранее. Хоть у меня и остался один золотой, мы должны будем отправиться в столицу сегодня в полночь, так что у нас еще целый день свободен. Но у меня были планы и на это время. А пока до начала еще далеко, я решился прогуляться по городу вместе с Нагтой. Улицы полны народу, везде стоят мелкие лавочки и зазывалы в крупные магазины. Также стояли большие платформы, на которых в скором времени должны показывать рабов. И судя по всему, скорее всего, это будет аукцион. Все было заранее подготовлено. И платформы, и уже привезенные рабы, которых сейчас где-то держат в клетках. От одной только мысли тошнит. Мы гуляли по городу довольно долго, и в какой-то момент я завалился на скамейку, которая была на центральной площади. Нагта положила сумку, которую все это время носила с собой, и села рядом. Я тоже нес небольшую сумку на плече. Надо же нам где-то припасы с одеждой хранить. Ну, у меня была в основном еда, а у Нагты еда и одежда. Я и не помню, сколько мы уже прошли. 2 или 3 раза весь город успели обойти. Ну, времени прошло уже достаточно, и скоро должен начаться аукцион. Естественно, самой крупной дорогой будет в центре, где мы с Нагтой теперь находимся. На этот аукцион допускаются только дворяне. Разумеется, тут не нужны личности с сомнительным количеством денег, хотя с площади просто так выгонять, видимо, не собираются. Я должен был видеть, как будет происходить аукцион, и мое теперешнее место никак не подходит для обзора, так как отсюда видны только спины и головы тех скопившихся дворян и просто проходящих мимо, и только самая верхушка платформы. Я встал со скамьи и направился в один из переулков. Нагта поспешно последовала за мной. Став в таком месте, где никто нас не увидит, я подозвал Нагту к себе. Она нерешительно подошла, не понимая, что мы делаем в переулке. А я, обхватив ее за талию, в один прыжок очутился на крыше одноэтажного здания. По ощущениям, словно при прыжке, в ногах собирается очень много энергии вместе с черным туманом. Нагта от таких моих действий перепугалась так, что схватилась за мою шею, но потом отпустила. Передвигаясь по крышам, мы перебрались уже на соседнюю крышу 3-этажного здания, с которого открывался великолепный вид на центральную площадь, где и произойдет аукцион. Сев и устроившись поудобнее, мы стали следить. Перед деревянной платформой, которая была примерно 20 на 10 метров, уже давно начали толпиться люди в богатых одеждах, явно являющиеся дворянами. Но и зевак, желающих посмотреть на товар, было немало. В общей сумме тут собралось более 1000 человек, и большая площадь и широкие улицы вмещали всех. Но проходило время, шум внизу все никак не утихал, а сами торги так и не начинались. Хотя люди внизу, похоже, все еще не совсем собрались. Шун, чего мы тут такого забыли? Мы тут уже 2 часа сидим, немного заскучав. Нагта, сидящая на черепице рядом, повернулась ко мне. Увидишь, вон, уже начинается. Я не отводил взгляда от площади, и когда началось необычное движение, я сразу указал на него. Из переулка выехало 4 крытых повозки. Они остановились позади платформы, и персонал начал разгружаться. Сняв с повозок ткань, открыли вид на клетки, в которых были преимущественно полулюди редких и не очень видов. После этого раздался радостный шум толпы. Нагта только от одного этого шума покривилась. Тем временем на платформу вышел человек средних лет, с короткой каштановой прической и аккуратными усиками. Одет он строго, но на лице веселая улыбка. «Добро пожаловать всем присутствующим на ежегодный аукцион рабов в Хельсе. Сегодня я буду вести этот аукцион для вас. Здесь будут представлены лучшие товары из всех, некоторые можно назвать бриллиантами сегодняшнего дня. Итак, приступим». Расставив руки в стороны, словно обхватывая всех стоящих перед ним, ведущий начал этот аукцион. И после его слов аукцион наконец начался. По очереди выводили полулюдей в оковах, но с более-менее нормальной одеждой. Женщины, девушки, подростки, мужчины для тяжелой работы просто редкие представители. Некоторые красовались, становясь в различные позы, словно модели, и ярко улыбались, другие же имели хмурый или даже подавленный вид. Цены оглашались разные, но росли они очень быстро. 100, 400, 800 золотых. Ведущий объявил, что в конце всем купленным рабам поставит метки, если, конечно, покупатель согласится. Но это должно произойти в конце дня, когда закончится последний аукцион. Сейчас вечереет, так что продолжится это не очень долго. Не знаю, почему они решили так, наверное, потому, что тех, кто ставит эти метки, у них всего пара человек, или просто ради того, чтобы подсчитать количество проданных рабов. Надта сидела рядом, ее выражение лица можно описать как крайнее отвращение. Не к рабам, конечно, нет, а к тем, кто их покупает. Она крепко сжимала зубы и держалась за один из своих клинков, готовая в любой момент сорваться и покромсать каждого там стоящего дворянина. «Успокойся, сейчас все начнется». Я прикоснулся к ее напряженной руке, и Надта перевела на меня свой взгляд, который теперь имел такое молящее выражение, будто она извиняется за свое поведение. После этого мы продолжили наблюдать, и вот, наконец, выводит мужчину полуящера. Но неожиданно один из помощников ведущего хватает полуящера за руку, покрытую чешуей, и что-то говорит ведущему. В чем дело? Этого полуящера уводит обратно и вместо него выводит девочку того же вида. Длинные волосы, руки и ноги немного покрыты светло-зеленой чешуей, и маленький хвост, как у ящерицы. Мужчина-полуящер явно сопротивляется и вырывается, когда его уводит. Когда девочку вывели на платформу, начался шум и возгласы толпы. Девочка явно боялась и поэтому прикрывала руками уши, при этом сильно зажмурившись. Мужчина, видимо являвшийся ее отцом, быстро осматривал округу, и когда нашел взглядом меня с Надтой на крыше, смотрел не отрываясь. Я видел его лицо довольно отчетливо, и оно словно выражало ожидание чего-то от меня. «Черт, придется начать раньше». Цокнув языком, я прошептал себе под нос с явным недовольством. Я сразу поднес ко рту два пальца и громко свистнул. Свист никто не заметил, ибо было слишком шумно, но Надта, находящаяся рядом, четко его услышала и смотрела на меня удивленно. Но я свистел не ей и никому-то из окружающей толпы. А теперь, девочка из полуящеров. Начальная цена 100 золотых. Ведущий объявил о начале торгов. Вместе с этим начались и ставки, которые быстро сменялись. Девочка еле сдерживала слезы, она была напугана. Шум, крики, все это слишком страшно для ребенка. Но тут незаметно для огромной толпы перед ногами девочки села птица. Она была черная как уголь и имела такие же черные глаза, но с синей радужкой, которые смотрели прямо на девочку. Она смотрела на причудливую птицу, словно совсем позабыв о страхе. Как будто одним взглядом эта птичка успокоила ее. Заметив птицу, ведущий попытался спугнуть ее, чтобы та не мешалась под ногами, но не получилось. Птица перевела взгляд на ведущего, и по его спине пробежал холодок. Теперь во взгляде птицы читалось что-то, что заставило ведущего вздрогнуть. Рядом с его ногами приземлились еще две неизвестно откуда взявшиеся птицы. Потом еще и еще, и через пару секунд их было уже с десяток. Мужчина пытался согнать их, что выглядело странно со стороны, но в ответ они начали его клевать. Тем временем толпа следила за происходящим, но все еще были слышны ставки. А вот ведущему было не до ставок. Клевки птиц были очень болезненными, так что мужчина вскоре начал покрикивать от полученных синяков. Шумиха понемногу стихла, и все, затаив дыхание, наблюдали за сценой. Но после послышались крики из толпы. На даму голубых кровей напала такая же птица, и явно не собиралась ни улетать, ни прекращать нещадные клевки. Из ниоткуда птицы начали нападать на толпу, появляясь везде. Шум и возгласы, недавно стихшие, обернулись в крики и панику. А в это же время птиц стало уже намного больше. Сотни и тысячи черных как уголь птиц начали нападать на горожан, появляясь из переулков, из темных мест и, казалось бы, просто из ниоткуда, они очень быстро охватили улицы, и через минуту они уже заполонили весь торговый город Хельс. Птицы как пули влетали в дома, разбивая стекла, устраивали погромы и ломали вещи и товары. Они безжалостно крушили все подряд, словно обезумев. Девочка, наблюдавшая за всем, что творилось вокруг, оцепенела. Птичка, которая все еще стояла рядом, перевела на нее взгляд и начала подходить. Девочка вздрогнула и уже хотела было закричать или заплакать и просто убежать, но птица, резко подлетев, одним клевком разбила оковы на ногах, а после и на руках. Девочка еще секунду приходила в себя, но потом, услышав голос отца, звавший ее, побежала ему навстречу, уйдя от места, где была та птица. Стражник, стоящий у лестницы платформы, попытался остановить ее, но его замедлили налетевшие на него птицы, а после стражника сбил с ног сильный удар мужчины-ящера, который уже был свободен на таков. Они вместе с дочкой рванули в сторону ворот, окруженные хаосом, устроенным птицами. Полулюди, все еще находящиеся в клетках, пытались выбраться, но замки были высокого качества, и простым ударом их было не открыть. Отчаявшись, они уже пытались сделать хоть что-то, но птицы, летевшие словно пули в их сторону, заставили их отодвинуться от замка. Птицы врезались в замки клеток и растворялись, обращаясь в черный туман. Замок становился черным и сыпался прямо на глазах, словно был слеплен из черного песка. Заключенные сразу начали выбивать дверцы клеток вместе с рассыпавшимися замками и бежали кто куда. Стражники не могли их остановить, ведь как только они подходили к бежавшим рабам, то на них сразу обрушивалась туча птиц, за которыми не было видно ровным счетом ничего. Мы с Наттой, все еще сидя на крыше, наблюдали за этим представлением с первых рядов. Натта мотала головой то сюда, то туда, оглядываясь. Она была в замешательстве и изумлении от происходящего, переводя взгляд то на стражников, окутанных тучей птиц, то на рабов, свободно бегущих к воротам или тайным путям. А что же до меня? Я никак не мог сдержать смех. Я смеялся от всей души, смеялся так громко, как только мог. Но моего смеха совсем не было слышно из-за постоянных криков с улицы и звука чего-то ломающегося в стороне. Не сказать, что это был смех только лишь от удовольствия. Скорее он был чем-то похож на злобный, язвительный смех. Лишь Натта слышала его, но продолжала оглядываться, уже стоя на черепице, пытаясь увидеть масштаб события.